Он был убийцей, который специализировался на отслеживании. Его почитали как боевую ищейку. Он присел на корточки и внимательно наблюдал за кровью. Парсон, Нариса, это кровь принцессы. Пятна крови овальной формы и распределены неравномерно. Это означало, что принцесса бежала на большой скорости в тот момент. Казалось, она направилась на запад. Он говорил, идя по кровавому следу, вскоре прибыв на аллею, где Алина была в предыдущий день. Маг и воин внимательно следили за ним. Следы Алины стали более явными и объемными, когда они вошли в переулок. Пятна крови, слегка затонувшие следы и вмятины в стенах, вызванные тяжелой посадкой. Хотя прошла неделя, и такие следы были почти незаметны для обычных людей, они были легко замечены убийцей. Трия проследила эти тропы через половину города, пока они не достигли самой западной области Принца Билла. Район Принца Билла был богатым районом Hot Springs City. Здесь было множество красивых парков, украшенных высокими деревьями и небольшими круглыми кустарниками, регулярно подстриженными. Трия потеряла все улики в одном из этих парков. Все следы исчезли. Это странно, принцесса словно растворилась в воздухе. Убийца был в недоумении. Маг, который молчал все это время, сказал, «Нет, ситуация странная. Я чувствую остаточные магические колебания могущественного мага. Темные эльфы обладали природным талантом ночного видения. Одеяло тьмы и тишины над парком на самом деле усилило чувство мага Парсона, позволяя ему обнаружить даже самые слабые магические колебания. Он обошел парк по кругу, прежде чем остановиться за деревом. На самом деле он уже чувствовал эту таинственную ауру на руинах площади. Однако из-за взрывов нескольких заклинаний взрыва пламени и суеты города утром, аура была чрезвычайно дезориентирующей. С другой стороны, ситуация в парке была иной. Вокруг области была только одна ясная магическая аура, очень похожая на пылающий факел в темноте. Волшебная аура здесь самая интенсивная. Пхидель, подойди и посмотри. Пхидель было именем убийцы. Он подошел к лесу и обошел вокруг него, прежде чем внезапно протянул руку, сделав захват. Когда он убрал руку, он держал прядь черных волос. Это женские волосы. От свечения и текстуры она чувствует себя как 20-летняя девочка, говорил Хидель. Маг Парсон, с другой стороны, чувствовал, что что-то не так. Он взглянул еще раз, прежде чем поднять свою палочку, чтобы наложить заклинание обнаружения на волосы. Под действием заклинания волосы сразу начали излучать слабое белое свечение. Это свечение было похоже на туман, медленно высвобождающийся из пряди волос. Когда туман рассеялся в волосах, прядь волос, казалось, теряла свой блеск. Это ненормальная человеческая девушка. Она тайный маг, который намного старше 20 лет. Если я не ошибаюсь, ее целью является принцесса. Затем он оглянулся, прежде чем указать на землю в 15 футах от леса. Это должны быть ее следы. Попробуй найти ее, если сможешь. Хорошо. Хидель начал бродить по местности, иногда даже лежа на земле для более пристального наблюдения. Примерно через 5 минут он заговорил. Я нашел это. Такой образ. Двое из них снова последовали за ними. Трия проделала весь путь из Hot Springs City. Несколько раз Хидель терял все подсказки принцессы, но с помощью острых чувств мага Парсона они быстро возвращались в нужное русло. Через мгновение они уставились друг на друга. Принцесса была захвачена тайным магом и вывезена из столицы. Ситуация серьезная. Маг Парсон нахмурился. Он знал, что тайные маги также обычно известны как темные маги. Хотя темные эльфы были более терпимы к черной магии, чем человеческая раса, они также имели более глубокое понимание жестокости и непредсказуемости такой магии. Если бы принцессу подвергли пыткам при такой магии, она, скорее всего, потеряла бы всю рациональность, даже если бы не умерла. Не думай слишком много. Наша миссия – просто спасти принцессу. Есть еще подсказки, сказал воин Нариса. Это правильно. Хидиль кивнул и помчался вперед. Это можно сделать по следам, где тайный маг запихнул принцессу в карету, прежде чем вывести ее из города, направляясь на запад по Королевскому переулку. После часа отслеживания четких следов кареты, Хидиль сказал, они вышли из кареты. Следы принцессы можно увидеть некоторое время, прежде чем исчезнуть. Затем Парсон сказал, это нормально. Тайный маг, женщина и, вероятно, не имеет большой физической силы. Она должна была наложить заклинание левитации. Одних ее следов будет достаточно. Хидиль прищурился и отправился по лесной аллее. Через некоторое время он задохнулся. Парсон, что это за зверь такой? Он огромен. Лесные тропы становились все более неровными и труднопроходимыми. Таким образом, появление следа гигантского зверя было шоком для Хиделя. Ситуация казалась более сложной, чем он представлял. Парсон присел и внимательно наблюдал за следами. Через несколько минут он сказал: «Это следы призыва под названием Ветер Фенрир. Здесь появился новый источник магической ауры на самом деле. Это второй раз, когда эта аура появилась. Первый раз был вход в Спринг-Сити, когда мы исследовали руины площади. Он должен быть человеком, который выпустил однонаправленное заклинание огненного элемента 4-го уровня. Может ли быть, что он является союзником тайного мага?» Воин Нариса сразу же установил связь. Скорее всего, у Парсона было серьезное выражение лица. Когда они собирали информацию в ход Спринг-Сити, у них был краткий обзор событий, которые разворачивались на Джейд-стрит. Кажется, человеческий маг победил принцессу. Сложно представить, что маг вновь появляется на тропе принцессы за пределами Hot Springs вместе с тайным магом. Это означало бы только то, что принцессе удалось бежать, но, в конце концов, она стала его пленницей. Принцесса, вероятно. Парсон не хотел продолжать этот ход мыслей. У двух других его товарищей также было опустившееся выражение лица. Четкие следы от ветра Фенрира сделали процесс отслеживания намного проще. Через полчаса Трия достигла небольшой хижины у ручья. В тот момент, когда они ступили перед хижиной, у мага Парсона было оживленное выражение. Он почувствовал ауру смерти. Он промолчал и вошел в хижину. Первое, что привлекло его внимание, когда он вошел, было огромное пятно крови на кровати. Он произнес заклинание обнаружения, и пятно крови сразу испустило серебряный оттенок. Это была кровь принцессы. Убийца Хидиль также нашел много улик. Он вышел из хижины и проследил тропы до самого ручья, где пришел к выводу об исходе Алины. Она была убита. Ее тело было сожжено дотла, а затем разбросано по течению. Хидиль говорил спокойно, хотя его пара темно-красных глаз уже горела слабым проблеском боевой ауры. Можно ли отследить местонахождение обоих магов? Нариса крепко держал свой меч. Поскольку принцесса уже была убита, они должны были отомстить за нее каким-то образом. Парсон не ответил сразу. Вместо этого он трижды обошел хижину, прежде чем сделать вывод. Тайный маг был чрезвычайно осторожен. Она стерла все улики, которые могли позволить нам отследить ее местонахождение. Однако юному магу не удастся спастись. Он – маг из Высшей Академии Магии Восточной Бухты под именем Линк. Он довольно известный человек в этой области. Давайте навестим его. Я выколю ему сердце прямо там. Хидиль жестоко улыбнулся. Парсон покачал головой. Нет, мы должны вернуть его на север и представить его королю. Король покажет ему, что такое жестокость. Да, Парсон прав. Мы не можем позволить этому магу умереть так легко. Нариса стиснул зубы. Глава 149. Пылающая рука. Часть 3. В королевском переулке. Линк совершенно не знал, что за ним следят. Он уже достиг окраины графства Рыбы Фугу, имени отца, виконта Гамильтона Морани. Перед ним была река чистых вод, которая была шириной около 300 футов, где часто плавали различные типы судов. Проехав несколько часов по королевской полосе, Линк приближался к большому мосту. Мост назывался мостом Великого Гамильтона. Он был построен виконтом и всегда был для него источником гордости. Налог, взимаемый с судов, проходящих через этот мост через реку чистых вод, составлял около 500 золотых монет в год, и он был основным источником дохода для семьи Морани. Можно сказать, что этот мост обеспечил всю семью Морани всем необходимым и роскошью. Карета Линка теперь была на мосту Великого Гамильтона. Он посмотрел вдаль и увидел замок на холме. Это был замок Морани, где физическое тело Линка провело свои первые 15 лет. Прошло уже 2 года, думал Линк. Интересно, мой старший брат все еще такой же властный, как раньше. Неужели похоть моего второго брата к женщинам теперь ограничена какой-либо мерой? Надеюсь, над моей сестрой не издевались. Старшая сестра Линка была его единственной полноценной сестрой, поэтому они были очень близки друг с другом, когда он все еще жил в замке. Когда он был маленьким, его сестра всегда была рядом, чтобы защитить его и заботиться о нем, но когда он стал старше, Линк превратился в тихого и сдержанного молодого человека, в то время как его сестра все больше и больше беспокоилась о своем будущем, поэтому они не были так близки, как раньше. Однако Линк долго не останавливался на мыслях о своей семье. Вскоре его внимание было сосредоточено на магическом учебнике в его руках. Округ рыбы Фугу был примерно в 100 милях от Академии магии Восточной бухты. Он начал путешествие вчера утром и остался в гостинице у дороги на ночь. Это был вечер второго дня. Линк постоянно изучал заклинание 5-го уровня, пылающую руку. К настоящему времени каждая мельчайшая деталь структуры заклинания была прочно заложена в его памяти. Он никогда не практиковал его в бассейне стихии, поэтому Линк еще не осмеливался использовать его без разбора. Это было заклинание огненного элемента 5-го уровня, не только оно содержало пугающее количество силы. Огненные элементы, которые составляли заклинание, также были, как известно, трудно контролировать. Это означало, что малейшие ошибки, которые он совершил, могут привести к катастрофическому взрыву. «Это мощное заклинание, которое нужно очень точно контролировать», – размышлял Линк. «Это было бы хорошим оружием для атаки противников и отличным защитным заклинанием. Может быть, я должен выгравировать это заклинание на моем символе души». Как только заклинание было выгравировано на его душе символом души, он мог затем наложить заклинание, не создавая структуру заклинания в своем уме. Все, что ему нужно было сделать, это вызвать его ману и ждать, пока элементы сойдутся и конденсируются, и заклинание будет принимать форму идеально каждый раз, насколько это будет просто. Но это всего лишь обычная версия заклинания, думал Линк. Если я собираюсь выгравировать заклинание с символом души, мне лучше сначала изменить его с помощью некоторых высших магических навыков, чтобы сделать его лучшим. С его высокой мыслительной скоростью, Линк управлял изучением пылающей руки от одного покрытия к другому за один день. Это означало, что у него остался целый день, чтобы обдумать, как улучшить заклинание с помощью высших магических навыков, из которых у него теперь были некоторые идеи. Вдохновение для этих идей вновь пришло из пространственно-временного тезиса, над которым он работал. В настоящее время Линк разработал свою диссертацию до такой степени, что он ударил по глубокому слою ткани истины. Это дало ему неожиданные идеи, которые привели к его экстраординарным инновациям, которые помогли постепенно увеличить его силу и мощь. Не было преувеличением сказать, что этот тезис стал сокровищницей Линка, где он мог время от времени выбирать из него бесценные части знаний. Жаль, что здесь нет бассейна стихии, поэтому я пока не могу проверить заклинание. Линк жаждал попробовать заклинание сейчас, но он знал, что это было табу среди магов, чтобы проверять новые заклинания публично. Он не планировал стать посмешищем среди магов только из-за некоторых незначительных ошибок, которые он может сделать в попытке нового заклинания. Так же, как он собирался опустить учебник пылающей рукой и собирался обратить свое внимание на свиток просветления Брайанта, на интерфейсе внезапно появилось уведомление. Линк подумал, что уведомление немного странное. Такого он никогда раньше не видел. «Хотите имитировать заклинание?» «Имитировать заклинание?» Линк был удивлен. «Объясните мне, что это такое?» «Игровая система может помочь игроку, имитируя процесс заклинания в области сознания. Таким образом, игрок может проверить осуществимость и эффективность заклинания. Ты тоже можешь это сделать?» Спросил Линк, растерянный. «Почему ты не сказал мне раньше?» Линку пришлось ждать своей очереди, чтобы использовать бассейн стихии, чтобы узнать заклинание огненного взрыва. Если бы игровая система рассказала ему о такой великолепной функции, которой он мог бы воспользоваться, это сэкономило бы ему так много времени. Сила души игрока была недостаточно сильна в прошлом. Симуляция может нанести некоторый ущерб душе игрока. Достаточно ли она сильна сейчас? Линк спросил. Когда она стала сильнее? Почему я этого не заметил? Когда вы столкнулись с тенью некроманта, вы превзошли свой собственный предел. Затем, когда вы получили благословение Ангела Света, в силе вашей души произошло вознесение. Линк понял это сейчас. Он прорвался через свои пределы, когда сражался с нежитью, поэтому у него тогда была такая головная боль. Тогда Иррера пожертвовала частицами своей души, чтобы помочь исцелить его душу, что заставило его восстановиться не только к прежней силе, но и сделало его еще сильнее, чем раньше. Видя, что потребуется больше часа, чтобы прибыть в замок Марани, Линк подсчитал, что у него будет достаточно времени, чтобы освоить одно заклинание в то же время. «Начните симуляцию заклинаний сейчас», – проинструктировал он игровую систему. Как только слова вышли из его рта, структура заклинания «Пылающие руки» появилась прямо перед ним. Это было заклинание уровня 5, поэтому его структура заклинаний была сложной и запутанной, гораздо больше, чем у огненного взрыва уровня 4. Пылающая рука была еще одним заклинанием, основанным на рунических легких колесах. Он содержал 5 легких колес, и на каждом колесе было более сотни рун. Если бы он использовал тот же метод заклинания, что и показанный ранее в симуляторе, Линк подсчитал, что он потратит 4 секунды на заклинание, даже когда он уже освоил его. В реальных битвах, потребовав 4 секунды, чтобы наложить заклинание, было достаточно, чтобы создать промежуток времени для убийцы или воина, чтобы убить его более 10 раз. Затем Линк увидел облака красного газа, стекающие со всех сторон в ярко-красную рамку структуры заклинаний, создавая гигантскую пылающую руку, каждый палец которой был толще ноги слона. Рука светилась белым светом, и вокруг нее были спирали раскаленного пламени, а ее поверхность грела тепловыми волнами. Судя по всему, если бы рука держала человека внутри его ладони, она могла бы полностью испарить человека менее чем за секунду. В поле зрения Линк увидел, что атмосфера красного цвета течет со всех сторон в эту красную магическую структуру, образуя большого огненного гиганта с пальцем, в 2 раза большим, чем нога слона. Цвет руки был раскален и окружен красным огнем. Пламя снаружи было вздымающейся тепловой волной. «Это неплохо, но это просто обычная версия», — сказал Линк в своей собственной области сознания. «Я изменю его». Как только у него появилась идея, пылающая рука перед ним исчезла и превратилась в свою основную структуру заклинаний. Затем Линк начал модифицировать его на основе идей, которые у него были при наблюдении за обычной версией ранее. Он играл с идеями о том, как изменить заклинание 1000 раз в своей голове, поэтому это заняло менее 5 минут, прежде чем была создана совершенно новая структура заклинания. Проверив его в последний раз и подтвердив, что дефектов нет, Линк сказал: «Имитируйте заклинание». Структура заклинаний начала колебаться, и красное пламя начало вливаться. Вскоре после этого пылающая рука начала обретать форму и вот-вот вошла в свое совершенство, когда внезапно вспыхнула вспышка света, и пылающая рука рассеялась и рухнула. Не удалось выполнить имитацию заклинания. Новая структура была испорчена. Линка это не разочаровало. Он знал, что для успеха потребуется не одно испытание. «Вы можете повторить процесс?» – спросил Линк. «И сделать это медленнее тоже». Утвердительный ответ. И вот, Линк в очередной раз наблюдал весь процесс, когда пылающая рука рухнула. Скорость была замедлена в 5 раз, поэтому Линк мог очень четко видеть весь процесс и определить, где он ошибся. Линк, наконец, заметил все недостатки через несколько секунд. Он размышлял над решением около 3 минут, затем начал делать небольшие изменения. На этот раз он потратил на это около 10 минут. Убедившись, что все на месте, он в очередной раз сказал игровой системе: «Имитируйте заклинание». Красный газ снова потек в структуру заклинаний, но на этот раз никаких несчастных случаев не произошло. Появилась гигантская рука, хотя ее внешний вид немного отличался от обычного варианта. Ее поверхность все еще была белой от накаливания, но она светилась очень тускло, и волны вокруг нее теперь контролировались. Барьер между пылающей рукой и воздухом вокруг нее теперь был четким. Кроме того, вокруг гигантской руки было прозрачное силовое поле. Это силовое поле обернуто вокруг каждого пальца пылающей руки. Под воздействием огненных элементов на силовое поле вокруг этих пальцев появились красные огненные кольца. Текстура этой новой пылающей руки была подобна текстуре стеклянных шаров Линка. Причина в том, что оба заклинания сжали все свои огненные элементы плотно внутри своих ядер. «Великолепно», — Линк подумал. «Теперь я могу полностью контролировать пламя и направлять его на взрыв в то время, которое я хочу. Однако здесь все еще есть некоторые недостатки. Контроль над энергией пламени все еще несовершенен, но я могу это изменить». Линку нравились заклинания, которые он мог контролировать, поэтому он разработал огненный взрыв с высокой точностью цели и стеклянный шар с почти всеми огневыми элементами, ограниченными внутри шара. Прямо сейчас он хотел создать доработанную версию пылающей руки, что он смог вполне настроить свою температуру поверхности по его желанию. После завершения его базовой структуры, он теперь начал вносить окончательные улучшения в заклинание. На этот раз ему потребовалось больше получаса. После изменения его 5 раз, Линк, наконец, настроил содержание. Хотя полчаса может показаться коротким периодом времени, Линк на самом деле потратил больше времени, потому что он был в сфере своего собственного сознания. Поскольку маги обычно обладают высокой скоростью мышления, одна секунда в реальном мире была как 100 секунд в их области сознания. Линк, с другой стороны, обладал такой молниеносной скоростью мышления, что одна секунда в реальном мире могла достигать 200 секунд в его сфере сознания. В сочетании с усилением, которое он получил от игровой системы, ему удалось изменить заклинание менее чем за час. «Теперь», — сказал Линк, — «отпечатайте это заклинание на символе души». «Вы уверены?» — утвердительный ответ. Как только Линк ответил, казалось, что что-то хлопает его по голове. Он почти слышал звон в голове, как будто кто-то бил в большой медный колокол. У него была ужасная головная боль, когда он, наконец, пришел в сознание. Тем не менее, структура пылающей руки была четко запечатлена в его сознании, и он мог вспомнить ее со всеми мельчайшими деталями в мгновение ока. У него было ощущение, что до тех пор, пока он запускает свою ману, он может мгновенно построить структуру этого заклинания уровня 5. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Игрок приобрел новое заклинание души. «Пожалуйста, назовите заклинание». «Назови это рукой вулкана», — ответил Линк. Он хотел назвать его ладонью Будды, но он подумал, что это звучит слишком грандиозно и высокомерно, чтобы так назвать заклинание, которое он создал сам. Игрок успешно создал новое заклинание уровня 5, рука вулкана. Игрок получает 10 амни очков и теперь имеет 210 амни очков. Линк быстро взглянул на уведомление, а затем заставил его исчезнуть. Он потер пульсирующий висок и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Примерно через 10 минут карета постепенно замедлилась и остановилась. «Мистер Линк», — сказал кучер, — «мы сейчас у ворот замка». Линк открыл глаза и выглянул из окна вагона и обнаружил, что теперь он находится у ворот замка семьи Гамильтон. Теперь стражники на стене замка заметили, что карета приближается, хотя они не пошевелились, чтобы опустить мост. «Кто идет?» — крикнул один из охранников. «Сообщите имя джентльмена в карете. Скажите им, что это Линк Марани», — сказал Линк кучеру, который затем крикнул ответ. Охранники на стене замка были ошеломлены именем, данным кучером. Они знали, что третий сын Виконта давно покинул замок, чтобы изучать магию, и были удивлены его внезапным появлением. Почему молодой господин вернулся так внезапно? Слышал ли он, что старый Виконт был болен в своей постели и поспешил обратно, чтобы убедиться, что он получил свою долю наследства? Глава 150. Пылающая рука. Часть 4. Замок Марани был расположен в самой высокой точке графства Иглобрюх. Пока кто-то стоял на открытом пространстве с беспрепятственным видом, они могли ясно видеть замок. Было 5 часов вечера. 3 темных эльфа, тщательно замаскированных под людей, ехали на лошадях по мосту Гамильтона. Подняв головы, они получили четкое представление о замке. Трое из них были сильны и имели отличное зрение. Мало того, что они получили ясный вид на замок, они также видели бирюзовую карету, путешествующую по холму к замку. «Смотри, это карета из Академии высшей магии Восточной бухты. Человек внутри должен быть Линком», — говорил Хидель. Они бросились сюда, как только услышали, что Линк возвращается домой. Вид кареты с гербом Академии подтвердил их подозрение. «Быстрее, мы сейчас же его поймаем». Нариса крепко сжал свой меч. «Не нужно никакой спешки», — сказал маг Парсон, глядя на карету вдалеке и замок. «Это его семейный замок, где живут его близкие. Мы должны доставить ему самую большую боль, чтобы отомстить за принцессу. Мы подождем до заката, прежде чем проникнем в замок и убьем членов его семьи прямо у него на глазах. Тогда мы сожжем его семейный замок и уничтожим все, что у него было. Фантастика!» Хидиль шлепнул губами в удовлетворении. Темные эльфы были благословенными детьми ночи. Как убийца, он был жнецом, когда наступили сумерки. Карета Линка двигалась к замку в устойчивом темпе. Хотя семья Марани не была хорошо известна, соответствующие главы семьи были лордами в течение последних 300 лет. За все эти годы на строительство замка было потрачено много лет. По периметру замок был окружен траншеей глубиной 15 футов. Поскольку он располагался на возвышенности, в траншее не было воды. Вместо этого траншея была намеренно заполнена деревянными шипами. Стены замка были сделаны из выносливого материала под названием «звездный камень» для защиты от внешних атак. Стены с подвесного моста была усилена магией рун. Линк мог сказать одним взглядом, что это были антимагические руны и крепкие руны. После входа в ворота замка вы увидите площадь, заполненную оружием, таким как арбалеты, катапульты и другие инструменты в обороне замка. Площадь была окружена еще одним слоем высоких стен и вела ко вторым воротам замка. Если враг ворвется через первый слой обороны, они были бы в ловушке внутри, и нас встретил бы смертоносный дождь из стрел. Не было бы никакого спасения. Поскольку Линк продолжал наблюдать за замком, он чувствовал, что замок был просто военной крепостью. Если бы он был снабжен достаточным запасом продовольствия и некоторыми боевыми мастерами, он, вероятно, мог бы служить оборонительным плацдармом по крайней мере в течение полутора лет. В этот момент карета прибыла во внутренний двор замка. Во дворе был небольшой сад, украшенный аккуратно подстриженной зеленью. Это немного рассеяло темную и влажную атмосферу, присутствующую в замке. Главные ворота замка находятся за внутренним двором. Линк увидел трех человек, стоящих перед главными воротами, ожидающих его прибытия. Там было две женщины и один мужчина. Две женщины были одеты в рваные и тонкие одежды, заставляя их дрожать в холодную зиму. Они постоянно терли руки и топали ногами, чтобы согреться. Когда Линк приблизился, их черты лица вызвали память Линка, и он, наконец, узнал их. Женщины с огорченным и обеспокоенным выражением лица были Лилит, истинной матерью Линка Марани. Растрепанная дама рядом с ней была его старшей сестрой Молли, а последним человеком с седой головой был домработник семьи Марани, Тривор. Мать находится в замке, это неожиданно, Линк думал. Что касается его старшего брата, то для него было нормально не появляться из-за его отвратительного темперамента. Точно так же его второй брат был рыцарем королевства и служил в Серебряной крепости на севере. Поэтому было естественно, что его тоже не будет рядом. Карета остановилась прямо перед главными воротами. Линк открыл дверь и остановился с изяществом. Линк не хотел, чтобы на него смотрели члены его семьи. Он носил свою бирюзовую магическую мантию с гербом Академии Высшей Магии Восточной Бухты и имел два кольца на руке. Одним из них было замысловатое кольцо с защитным заклинанием «Эдельвейс». Второе – кольцо, данное королем, которое подтвердит его статус барона. Палочка созвездий, которую он намеренно держал в руке, также постоянно излучала таинственное и славное сияние. Это было чрезвычайно эффектно. Глаза Лилит загорелись в тот момент, когда она увидела своего сына таким образом. Она сразу почувствовала облегчение, признаки бедствия, ранее показанные на ее лице, рассеялись. Его сестра Молли также обрела некий дух, охватывающий ее рот в шоке. Они, вероятно, не ожидали, что их некомпетентный брат вырастет настолько. Презрение на лице Тривора также значительно уменьшилось, превратившись в уважение и трепет. Он поклонился и сказал: «Третий молодой господин, это действительно ты, Линк?» Молли не верила собственным глазам. Семья Марани всегда уделяла особое внимание физической силе и шла по пути рыцаря. Линк, который был хилым и слабым из молодых, был таким презираемым. Однако молодой человек, стоявший перед ними, был худощавым и уверенным. Он был одет в великолепное одеяние и был чрезвычайно сильным магом. Это было совершенно противоположно тому впечатлению, которое она имела о своем брате. «Это я», — улыбнулся Линк. Несмотря на то, что он не испытывал особых чувств к этим двум женщинам, воспоминания об истинном Линке Марани все еще присутствовали внутри него. Он не мог не почувствовать какой-то близости. Он пошел вперед и обнял соответственно сестру и мать. Когда он обнял свою мать, Линк обнаружил, что бедная женщина дрожит. Затем он посмотрел на нее и увидел слезы, стекающие по ее щеке, когда она пристально смотрела на него. Она прошептала: «Это хорошо, мой сын наконец-то вырос. Он выглядит многообещающим». Линк почувствовал боль в сердце. Он вздохнул, прежде чем вспомнить себя. Он повернулся к кучеру и вручил ему 5 золотых монет. «Эл, пожалуйста, отдохни. Вам придется остаться в замке в эти несколько дней. Извините за беспокойство». В тот момент, когда кучер увидел золотые монеты, его глаза загорелись. 5 золотых монет были эквивалентом 6 месяцев его заработка. Он был в восторге и сказал с волнением: «Спасибо, сэр». Домработник треворахнул при виде того, что он дал кучеру 5 золотых монет в качестве оплаты поездки. Вся семья Марани просто имела годовой доход в 700 золотых монет. С этим доходом они должны были разделить его между 300 людьми в замке. Самой щедрой наградой, которую герцог предложил в прошлом году, были 5 серебряных монет. Думать, что Линк может предложить в 10 раз больше суммы от отметки. Он превзошел его ожидания во всех отношениях. Зимний ветер делал холод невыносимым. Линк не мог наблюдать, как его мать и сестра побледнели от воющего ветра. Он сказал: «Мама, сестра, давайте войдем». «Хорошо, хорошо». Лилит сосредоточилась только на своем сыне. Она пойдет туда, куда Линк скажет. Что касается Молли, она была также потрясена щедрым действием Линка. Ее пособие на весь год составляло всего 6 золотых монет. Она все еще помнила свою борьбу, когда хотела купить юбку, которая стоила 1 золотую монету. Ей потребовалось полмесяца, чтобы принять решение. Она явно не ожидала, что ее брат даст кучеру чаевые в размере, почти эквивалентном ее годовому пособию. Как экстравагантно. Она внимательно следила за Линком с ошеломленным выражением. Ее глаза все время смотрели на брата. По дороге Линк сказал домработнику: «Я хочу увидеть своего отца, приведите меня туда». Тревор инстинктивно сказал: «Герцог в настоящее время слаб, посетители не допускаются». Это было далеко от истины. В то время как герцог был действительно физически слаб, это был старший сын Гамильтона, а также человек, следующий в очереди на должность герцога. Инструкция у Уартона Марни о том, что третьему молодому мастеру не разрешили посетить тяжело больного герцога. Причина была проста. Он боялся, что часть наследства пойдет Линку. В прошлом Тревор говорил такие вещи с легкостью. Однако прежде чем он смог даже завершить свое предложение на этот раз, его речь была прервана холодным взглядом Линка. В этих глазах не было ни малейшего чувства. Он сразу почувствовал давление в тот момент, когда их взгляды встретились. Он запаниковал, и на его лбу появилась испарина. Он бессознательно пробормотал: «Третий молодой господин, это приказ вашего брата». Линк усмехнулся. Он точно знал, что Уэртон планировал. Наследство семьи Марни было редким для начала. Если бы Уэртону пришлось разделить это наследство с ним, часть Уэртона определенно стала бы меньше. Однако Линк не был заинтересован в таком незначительном наследстве. Он спокойно сказал: «Я прошу о встрече с отцом, а не с братом. Показывай дорогу». «Да». Тревор оказался полностью подчиненным этому молодому человеку и согласился немедленно. В тот момент, когда он заговорил, он был в ужасе. С каких пор третий мастер стал таким могущественным? Это странно. Теперь, когда он согласился, нет причин затягивать этот процесс. Тревор вел Линка с болезненным выражением. Дойдя до лестницы, на втором этаже появилась фигура. В этом направлении раздался голос: «Мой дорогой брат, ты наконец вернулся. Я так по тебе скучал». Линк поднял глаза и увидел крепкого молодого человека, спускающегося по лестнице. Ему было за 30. У него были коричневые локоны до плеч и аккуратно подстриженная щетина. Он был хорошо сложен и носил совершенно новый черный халат с высококачественным меховым жилетом. Его ботинки были сделаны из изысканной оленьей кожи, а аксессуары, которые он носил, были вдвое больше, чем у его матери и сестры. Вид этого человека вселял страх в сердца его матери и сестры. Они тут же склонили головы, как олени, дрожащие перед лицом льва. Это был старший брат истинного Линка Марни, преемник престола, Уэртон Марни. Он медленно спускался по лестнице и наблюдал за Линком с большим интересом. Его улыбка расширялась с каждой минутой, и он сказал: «Мой дорогой брат, похоже, ты хорошо выучил свою магию. Посмотри на свою прекрасную палочку, дай мне взглянуть на нее». Затем он продолжил хватать палочку у Линка, не спрашивая его разрешения. Это была старая привычка. Его третий брат никогда не откажется от его просьбы. Однако это был Линк из прошлого. Этот избалованный ублюдок ничего для него не значил. Мана Линка хлынула в палочку, заставляя ее светиться в ослепляющем свете. При освещении этого света Линк посмотрел на своего высокомерного брата и сказал: «Это не то, к чему вы должны прикасаться, Уэртон. Палочка мага, как меч воина, она никогда не должна находиться во владении другого лица, даже на мгновение». Выражение лица Уэртона сразу изменилось. Лицо его потемнело, а руки все еще вытянуты. Блеск сильной боевой ауры окутал его тело. Он продвинулся вперед. «Почему так? Мой младший брат потерял уважение после изучения магии. Он специализировался на ауре ледового боя семьи Марни и уже был воином 4-го уровня. Он был уверен, что он будет считаться грозным врагом, даже если его сила сравнима со всем королевством. С другой стороны, его брат изучал магию менее года. Насколько сильным может стать человек после года практики? Ослепляющий свет, вероятно, просто что-то кричащее». Затем он принял крайне неразумное решение. В следующий момент блестящий свет окутал тело Линка, и заклинание Эдельвейса 4-го уровня было мгновенно выпущено. Линк тщательно контролировал энергетическое поле и следил за тем, чтобы не травмировать мать, сестру и домработника. Однако, со стороны Уэртона, Он намеренно увеличил мощность силового поля. Бум! Уэртон был пойман без охраны, и его тело было отброшено назад. «Ты маленький панк, как ты смеешь нападать на меня?» Уэртон был взбешен. Он держал бразды правления в семье Марни в течение нескольких лет. Даже его отец не смел идти против его воли, тем более его третий брат, который всегда был кротким и слабым. Кто бы мог подумать, что он может отомстить? Он был переполнен гневом. Он направился вперед после взрыва своей боевой ауры. Он должен был преподать этому непослушному брату урок. Глава 151. Пылающая рука, часть 5. В замке Марни. Уэртон был так взбешен, что потерял все свои способности рассуждать. Все, что он хотел сделать сейчас, это как-то атаковать Линка. Линк был весьма удивлен степенью гнева своего брата. Он всегда знал, что у Уэртона дурной нрав и что он всегда был боссом в замке, где его слова были законом. Но он не ожидал, что Уэртон опустится до такой тиранической точки. Это уже не просто надменность и высокомерие, это безумие. Линк чувствовал, что он должен преподать Уэртону урок вместо своего отца, в случае, если однажды он может ступить на неправильный путь и нанести необратимый ущерб семье. Это было правдой, что Уэртон был воином 4-го уровня, но он не держал никакого оружия в данный момент, и он не был одет в свои доспехи. Линк, с другой стороны, имел целый арсенал заклинаний в своем распоряжении и призывал выбирать из стеклянного шара, свистка или даже огненного взрыва. Любой из них убил бы Уэртона менее чем за секунду. Но, конечно, он не мог и не хотел этого делать. После рассмотрения этого некоторое время Линк решил использовать последнее заклинание, которое он узнал, модифицированную версию пылающей руки, руки вулкана. Это заклинание полностью одолеет его ублюдка брата и обездвижит его, не причинив ему вреда. Но затем, как только Линк пришел к этому решению, фигура появилась из ниоткуда и устремилась к Линку и Уэртону. Тело фигуры было окутано боевой аурой точно такого же цвета, как у Уэртона, только еще более интенсивной. Оказалось, что фигура не была нацелена на Линка. Вместо этого загадочная фигура отправилась прямиком к Уэртону. Уэртон был пойман, не подозревая себя, и не было времени, чтобы защитить себя от нападавшего. Он был вынужден сделать 5-6 шагов назад, после чего нападавший прижал его к стене позади себя. Уэртон не ожидал, что он будет шокирован, а затем его отбросила фигура. Он сделал 5 или 6 шагов назад и, наконец, был поражен фигурой на стене. Именно тогда Линк наконец-то мог понять, кто эта фигура. Он был более 6 футов высотой с телом, крепким, как медведь, и грубым и скалистым внешним видом, которому, казалось, было около 25 лет. Он был вторым братом Линка, Клайдом Марни. «Это первый раз, когда мы трое братьев воссоединились дома», — сказал он сердито, глядя прямо в глаза Уэртона. «Но вот как вы, старший брат, приветствуете нас, ублюдок, отпусти меня». К настоящему времени Уэртон немного успокоился. Он продолжал бороться, но Клайд ослабил свою хватку. Достаточно скоро Клайд отпустил своего брата и сделал несколько шагов от него. Теперь, когда Уэртон был свободен от хватки Клайда, он подавил пылающий гнев внутри него и изо всех сил выстрелил в него кинжалами своим взглядом. Затем он поправил одежду и повернулся к Линку. «Так ты думаешь, что можешь играть со мной как с марионеткой теперь, когда ты научился нескольким трюкам в Академии магии, а?» Усмехнулся Уэртон. «Не забывай, что я хозяин этого замка, и никому не позволено ослушаться или неуважительно относиться ко мне. Если у вас есть проблемы с этим, то вы можете свалить». Затем Уэртон развернулся и вышел из зала, не дожидаясь ответа Линка. Линк нахмурился, массируя брови. В этом кратком общении со своим старшим братом он мог ясно видеть, что Уэртон был напыщенным и высокомерным, импульсивным и нетерпеливым, и, что хуже всего, невежественным и не желал компрометировать свои потребности для кого-либо еще. Короче говоря, он был похож на тех типичных избалованных сыновей дворян. Между тем, второй брат Линка Клайд, по-видимому, не выдержал Уэртона, а также он плюнул на место, где стоял Уэртон. «Рано или поздно семья попадет в его руки», — крикнул Клайд. Он был рыцарем королевства, который находился в белой серебряной крепости, которая находилась в 100 милях к северу от крепости Черного Железа и второй по величине крепости в королевстве. Он слышал, что его отец тяжело заболел, поэтому попросил у капитана специального разрешения приехать домой во время фестиваля «Зимний вуали». Он также получил массу слухов о его младшем брате на обратном пути, что он показал исключительный прогресс в своих магических навыках и собирался вернуться домой. Итак, Клайд очень хотел увидеть всех вместе в первый раз за долгое время. Хотя в прошлом Линк ему не очень нравился, это было только потому, что он презирал слабость и пассивность своего младшего брата. Он бы никогда не стал запугивать себя. Теперь, когда он был рыцарем королевства и долгое время находился вдали от дома, он начал ценить единство и силу семьи еще больше, чем когда-либо. Причина была проста. Если связь в вашей семье не была сильной или если ни один из членов вашей семьи не был видной фигурой, вы могли бы легко манипулировать другой более влиятельной семьей и быть ограблены. Появление заметной фигуры в семье полностью зависело от удачи, что было очень трудно изменить. Однако единство членов семьи может быть достигнуто. Именно поэтому Клайд высоко ценил важность любви и гармонии в поддержании силы и положения семьи. И все же, первое, что он увидел после того, как поспешил домой, было зрелище его старшего брата во всем его высокомерии, издеваясь над своим младшим братом перед остальной семьей. Это очень разозлило его и заставило его действовать так, как он это сделал. Теперь, когда Уэртон ушел, Клайд немного успокоился и повернулся к своему младшему брату. «Неплохо, малыш», — заметил он. Клайд был в мире в течение многих лет, поэтому его ум был расширен в отличие от Уэртона, который оставался здесь всю свою жизнь. Клайд мог легко видеть из этого маленького трюка, который его младший брат использовал на Уэртона, что заклинание Линка было впечатляюще быстрым. У него даже был приличный контроль над заклинанием, которое он наложил. Добиться этого в течение года было совсем неплохо. Однако, по мнению Клайда, магическая аура Линка все еще была очень тусклой, поэтому его уровень не должен быть таким высоким в настоящее время. Ему удалось отбиться от Уэртона, вероятно, потому, что последний был застигнут врасплох. Тем не менее, на данный момент этого было более чем достаточно. У них, наконец, появился маг в семье Марани, и это очень порадовало Клайда. Линк, с другой стороны, знал Клайда как легкомысленного человека, который любил преследовать женщин. Он вспомнил, как флиртовал и пытался уговорить каждую прекрасную даму, которую встречал. Но кроме этого в нем не было никакого серьезного недостатка. Он игнорировал Линка в прошлом, но никогда не делал ничего, чтобы сделать его жизнь несчастной, как Уэртон, поэтому Линк не испытывал никакой неприязни к Клайду. Он увидел, что Клайд улыбается ему, так что его выражение также смягчилось и, наконец, он убрал щит Эдельвейса. «Это просто маленький трюк, который я узнал», — сказал он Клайду с улыбкой. Затем он повернулся к матери и нежно похлопал ее по руке. Она была бледна и потрясена тем, что только что произошло. «Все в порядке, мама», — успокоил ее Линк. Уэртон был просто смущен на мгновение. «Я слышал, как Тревор сказал, что тело отца слабеет», — сказал Линк. «Он заболел? Что случилось?» Он не получал никаких новостей из дома в последнее время и понятия не имел, что происходит в семье. «Отец упал с лошади 2 недели назад», — сказал Клайд. Его лицо теперь стало серьезным и мрачным. Он был относительно в порядке, когда это произошло, но его травмы ухудшились на следующий день. Священник посещал его несколько раз, но в его условиях все еще не было особого улучшения. «Я слышал, его тело было слишком слабым, чтобы выдержать сильное исцеляющее божественное заклинание. Основой божественных заклинаний было стимулирование собственного потенциала организма восстанавливать и исцелять себя. Священник только сказал бы, что кто-то больше не может противостоять исцеляющему заклинанию, когда этот человек приближается к своему пределу и больше не может быть спасен». Линк был потрясен этим откровением. Он не ожидал вернуться в такое ответственное время. Он предположил, что Уэртон мешал ему увидеть Виконта, потому что он не хотел, чтобы Линк развивал тесные отношения с их отцом. Но теперь казалось, что он может просто беспокоиться о здоровье старика и не хочет, чтобы Линк беспокоил его. Теперь неудивительно, почему характер Уэртона был таким взрывным. «Пойдем к нему», — сказал Линк. Клайд кивнул, и два брата вошли в комнату старого Виконта вместе. Комната отца находилась на 2-м этаже замка, всего в нескольких шагах от того места, где они были. Как только они подошли к двери, Линк увидел священника, выходящего из комнаты, за которым следовал слуга замка, хотя они, похоже, еще не заметили, как приближаются два брата. «Владыка света призвал Виконта», — сказал священник слуге. «Он может остаться в живых еще на неделю, но не больше. Вы все должны быть готовы к тому, что может произойти в ближайшее время. Клайд слышал каждое слово священника громко и ясно. Он быстро помчался к нему большими шагами. «Неужели нет никакого способа спасти его?» – он спросил умоляющим голосом. Священник был шокирован присутствием Линка и Клайда. Затем он оглянулся и понял, что все они члены семьи Виконта, поэтому он мягко покачал головой в ответ, с выражением на лице, которое означало беспомощность. «Виконт уже без сознания, и его аура жизни теперь почти погасла», — сказал он. «Боюсь, что я бессилен против воли Господа Света». Затем священник слегка поклонился и ушел. Клайд издал длинный вздох, и все они молча стояли там. Затем два брата вошли в комнату Виконта. Линк видел, как его седой отец лежал почти безжизненно, как лист бумаги на королевской резной дубовой кровати. Его дыхание было нерегулярным и очень медленным, а лицо было пепельным и бледным. Он не сильно отличался от трупа. Линк сразу понял, что священник преувеличил состояние своего отца. Судя по всему, Виконт не продержался бы дольше 3 дней, и больше не было никакой надежды, что он когда-нибудь выйдет из комы. Уэртон не должен был мешать ему видеть своего отца, так как это не имело бы никакого значения. Два брата некоторое время оставались в отцовской комнате, не произнося ни слова. Они все еще молчали, когда выходили из комнаты. Линк не чувствовал себя грустным, но он чувствовал депрессивный воздух, который затуманивал атмосферу. Затем они некоторое время безмолвно передавали время. Затем часы прозвонили 6 вечера, теперь было время обеда в замке Марани. Хотя старший брат Линка не очень хотел праздновать его возвращение в замок, он все же приказал слугам подавать довольно щедрую еду для всех. В столовой было всего 5 человек, 3 брата Марани, Молли и мать Линка Лилит. Уэртон сидел во главе обеденного стола, а Клайд сидел справа от него. Линк занял место посередине стола. Затем он повернулся к своей матери и сестре и был потрясен, обнаружив, что они робко стоят в стороне от неопределенности, глядя на Уэртона, как будто боясь его неодобрения. «Для чего вы там стоите?» Уэртон рявкнул. «Садитесь». Только тогда Лилит и Молли осмелились занять свои места. Линк нахмурился при этом виде, так как это заставило его подозревать, что Молли и его матери даже не разрешили сидеть за одним столом с Уэртоном, когда его не было дома. Однако это были только его предположения, поэтому Линк решил пока ничего не говорить об этом. Несколько минут спустя Уэртон нарушил тишину зала. «Молли», — начал он, не торопясь с каждым словом, — «здоровье отца ухудшается, когда мы говорим, мы не должны больше откладывать помолвку. Это то, что он решил до того, как вошел в бессознательное состояние». Молли медленно разрезала стейк из оленины на своей тарелке, когда она внезапно вздрогнула при упоминании о помолвке. Ее лицо мгновенно побелело, как простыня, и она была так расстроена, что ни звука не вырвалось из ее губ. Лилит, казалось, что что-то хочет сказать, но она остановилась, прежде чем она открыла рот. Печальная складка между бровями стала еще глубже. «Уэртон», — сказал Линк, положив нож в руку, «больше не в состоянии удержать его мысль, о какой помолвке вы говорите. Почему я ничего об этом не знаю?» Уэртон хмыкнул и продолжил жевать кусок мяса во рту и медленно, не спеша отвечал на вопросы Линка. «Это решение отца», — сказал он наконец. «Человек, просящий руку Молли, старший сын, барона Ироу из округа Дельта. Это последнее желание отца». «Нет». Молли внезапно завизжала, наконец-то найдя свой голос. «Это не желание отца. Ты уговорил его на это». Ее глаза были такими же глубокими и темными, как у Линка, и теперь они были наполнены слезами, делая их похожими на лужи чернил. Затем она повернулась и посмотрела прямо в его глаза. «Старший сын барона округа Дельта, сумасшедший», — она сказала ему. «Он получил серьезную травму в результате несчастного случая на лошади, и с тех пор он мучает женщин для удовольствия. У него было 3 жены, и все они умерли из-за его варварского обращения. Я никогда не выйду замуж за такого человека». Молли наблюдала за своим братом с тех пор, как он приехал. Она обнаружила, что в нем было что-то другое, что заставило ее доверять ему даже больше, чем когда-либо, когда он был просто ее младшим братом. Он больше походил на лидера и надежного человека. Возможно, она просто хватается за соломинку, но она чувствовала, что только Линк может спасти ее от этой жестокой судьбы. Складка между бровями Линка углубилась, когда он слушал свою сестру, хотя он не отвечал и просто сидел задумчиво. Уэртон, с другой стороны, не мог долго это терпеть. «Заткнись!» — он закричал, когда ударил кулаком по столу. Молли сразу перестала говорить и так сильно прикусила губы, что они начали кровоточить, хотя она не осмеливалась бросить вызов приказу брата. Он все еще был самым могущественным человеком в замке. Уэртон хихикнул насмешливо, затем он повернулся к Линку. «Мой дорогой брат», — сказал он, — «барон Эрроу так любезно приветствует нашу сестру в своем доме без приданого. Не только это, он даже предложил нам 1000 золотых монет взамен. Возможно, его сын время от времени плохо себя вел, но я уверен, что он не сумасшедший. Молли будет в порядке, пока она осторожна. В любом случае, это то, чего хотел отец». Линк не обращал внимания на слова Уэртона. Он посмотрел на свою мать и сестру и увидел, как одна из них печальна, а другая в слезах. Линк положил вилку в руку и вытер рот салфеткой рядом с тарелкой. Он знал, что ему теперь делать. «Я не одобряю соглашение», — сказал Линк. Уэртон явно кипел от гнева, его глаза выпирали, как будто они вот-вот взорвутся в его голове. «Давай, давай не будем ссориться», — прервал Клайд. «Мы поговорим об этом после еды. Давай пока насладимся едой, хорошо?» Уэртон фыркнул на замечание Клайда. Он все еще обижался на своего брата за возможность отправиться в мир и стать рыцарем, пока он застрял в этом замке. «Мой дорогой брат», — начал он, — «вы не должны забывать, что ваши доспехи и оружие стоили семье 1500 золотых монет. Это 3 года нашего дохода. Подумайте о том, сколько нашей семье пришлось пожертвовать ради вас, мы даже влезли в долги». «Ладно, хватит». Клайд хлопнул ножом и вилкой по столу и выбежал из столовой. У него не было плана остаться там и пережить еще одну ужасную лекцию Уэртона. Уэртон разразился смехом, как ребенок, который только что выиграл бой. Теперь пришло время разобраться с другим младшим братом. «Решение окончательное», — сказал он Линку. «То, что ты думаешь об этом, ничего не значит. Я думаю, ты ошибся, брат», — сказал Линк со смехом. «Я не говорил тебе, что я думаю, я тоже буду действовать. Я приведу свою мать и Молли обратно со мной. Не будь глупым». Уэртон презрительно ответил. «Как ты планируешь заботиться о них? Ты просто ученик мага, который изучает магию всего год. Сомневаюсь, что ты сможешь о себе позаботиться. Что это? Ты, очевидно, не заметил это кольцо на моем пальце, не так ли?» — сказал Линк, улыбаясь, когда он поднял руку, чтобы показать Уэртону печать барона от короля. «Король Леон дал мне это кольцо как доказательство того, что я теперь барон с моим собственным имуществом. Теперь, когда отца скоро не станет, я приведу свою мать и Молли обратно в мое поместье со мной и сам позабочусь о них». Слова Линка ударили Уэртона, как тонна кирпичей, когда он сидел там, ошарашенный и не мог ничего ответить. Между тем, мать Линка и глаза Молли сияли ликующим удивлением. Как раз тогда они были прерваны срочным криком Клайда из-за пределов замка. «На нас напали». Глава 152. Пылающая рука. Часть 6. Замок семьи Морани. Клайд был в состоянии депрессии, когда вышел из столовой. В то время как это выглядело очаровательно, будучи рыцарем королевства, рыцарь с благородным фоном должен был заплатить за свои доспехи. Чтобы сохранить репутацию семьи Морани, старый герцог потратил огромную сумму на свой набор магических доспехов. Когда он начал использовать этот набор доспехов, Клайд действительно получил восхищение. Однако, поскольку его военные достижения не были выдающимися за эти 5 лет, он не получил много наград за свои действия и, таким образом, все еще носил свои старые доспехи. Магическое образование на его доспехах давно утратило свои последствия. Кроме того, броня также выглядела полуразрушенной от всех ремонтов и войн, которые были за эти годы. Клайд не был похож на рыцаря благородного происхождения, но он все равно должен был носить его, делая его мишенью для насмешек. Его многолетний опыт на поле боя позволил ему игнорировать эти снисходительные взгляды и голоса. Отложив их в сторону, он с нетерпением ждал возвращения домой, надеясь, что его семья заставит его чувствовать себя лучше. Но он не ожидал, что его семья была также в руинах. Его старший брат был обеспокоен только своим наследством и положением. Его младший брат стал вызывающим после изучения магии, его сестра не была разумной, и его отец был на смертном одре. Эта серия неудачных событий обрушилась на сердце Клайда, как тяжелый камень. Он хотел найти что-то, на что он мог бы выпустить свою ярость. Он продолжал двигаться вперед мимо внутреннего двора к внешней площади, а затем поднялся на стену замка. Шел снег, в результате чего воздух был прохладным и освежающим. С самой высокой точки городских стен открывается панорамный вид на округ Иглобрюх. Клайд глубоко вздохнул и сразу почувствовал себя лучше. В этот момент он увидел двух лошадей, едущих к замку в отдалении. Кто придет в такое время? Как он подумал, две фигуры быстро прибыли на подвесной мост. «Откройте дверь, мы специальные посланники короля Леона. Мы здесь, чтобы найти мага Линка». Из-под подвесного моста раздался голос. Охранники замка посмотрели на Клайда, ожидая его одобрения. Хотя у Клайда были сомнения, они были всего лишь двумя личностями. Кроме того, они были знакомы с Линком и утверждали, что являются посланниками короля Леона. Не должно быть ничего плохого в том, чтобы впустить их. Если бы они напали, более 200 солдат в замке было бы достаточно, чтобы дать им памятный урок. «Открой дверь», — приказал Клайд. При щелчках колес подвесной мост медленно опускался. Две фигуры терпеливо ждали, пока мост будет полностью опущен, прежде чем пробраться внутрь. Стук копыт лошадей стал более заметным, когда они путешествовали по мосту в замок. Все выглядело прекрасно. Быстро две фигуры достигли зубчатых петель подвесного моста. В тот момент все изменилось. В руках одной из фигур внезапно появилась деревянная палка. Когда он указал на шарнир, шестерни вокруг него разбились. Подвесной мост теперь нельзя было закрыть. Это был маг. Он разрушил мост своими заклинаниями. Клайд был в ужасе и немедленно обнажил свой меч, крича: «Нас атакуют!» Его многолетний боевой опыт сказал ему, что маги труднее всего справляются в бою. Никогда нельзя терять фокус в борьбе с ними. Чтобы одержать победу, нужно либо спланировать скрытую атаку, либо подождать, пока он исчерпает всю свою энергию. Теперь, когда скрытая атака была невозможна, они должны были пойти с последним. Он тут же приказал: «Стреляйте своими стрелами, убейте их». Враг был на площади, окруженной высокими стенами замка. На стенах замка было не менее 50 солдат, которые сыпали на них стрелами. Это, несомненно, нанесет некоторый урон врагу. Однако в тот момент, когда Клайд дал команду, одна из фигур внезапно была окутана синим светом. Этот свет был своеобразным. Это началось, как мягкий оттенок обволакивает мага спирали наружу в радиусе 15 футов. На отметке 15 футов свет стабилизировался, и в световом куполе можно было увидеть множество таинственных узоров. Эти узоры были похожи на шипы, но были более изящными и заумными. Когда этот свет появился, две фигуры ускорились и прошли через 90 футов площади в секунду. В мгновение ока они достигли ворот, ведущих во двор. Скорость была настолько высокой, что им удалось увернуться от всех стрел, выпущенных солдатами. Внутренние ворота, ведущие во двор, также оставались широко открытыми, так как у них не было времени, чтобы закрыть его. Глаза Клайда расширились при этом взгляде, он не мог поверить в это. Это боевая аура голубого шипа. Ледяная аура битвы с голубым шипом была легендарным стилем, который возник из книги «Боевая тактика голубого шипа». Это был секрет торговли Серебряной Луны «Темные эльфы», а конкретно семейство Нариган. Эта боевая аура была чрезвычайно мощной и окружала пользователя ореолом шипов. Этот ореол имел две функции. Одна заключалась в том, чтобы значительно увеличить скорость пользователя и его товарищей, в то время как другая должна была отражать атаки противника. Воины, которые овладели этим стилем боя, смогут столкнуться с пятью другими воинами аналогичного уровня, не потерпев поражения. Чем больше союзников у пользователя, тем сильнее будет боевая аура. Если бы в команде распятия был рыцарь, у которого была эта боевая аура, боевая сила всего отряда увеличилась бы в геометрической прогрессии. Именно поэтому тактика боя голубого шипа была названа одним из 10 легендарных битв ауры книги Континента Фируман. Ходили слухи, что существует несколько версий этой боевой ауры. Тем не менее, все они разделяли сходство, которое заключалось в том, что эта боевая аура была чрезвычайно избирательна. Это было верно даже для самой базовой версии. Если бы солдат не был достаточно талантлив, форсирование боевой ауры на него было бы не только неэффективным, но и повреждающим в некоторых случаях. Было сказано, что даже старшая дочь семьи Нариган не сделала разрез, чтобы узнать эту боевую ауру. Человек перед ним был именно тем уникальным талантом, который сумел овладеть этим искусством. Клайд почувствовал холодок по спине, как только узнал эту боевую ауру. Эти два человека определенно темные эльфы. Но зачем таким могущественным темным эльфам появляться в округе Иглобрюх? У него было предчувствие, что семья Марани не сможет избежать неминуемой гибели. В тот момент, Когда эта мысль всплыла в его голове, истерические крики разнеслись по замку. Клайд повернул голову и увидел тень, движущуюся с невообразимой скоростью сквозь туман. Когда он проходил мимо солдата, солдат либо хватал его за шею, либо за сердце с болезненным выражением, прежде чем рухнуть. Несмотря на отсутствие света, Клайд все еще мог ясно видеть теплую кровь, хлещущую из ран. Это же убийца. Было слишком поздно останавливать две фигуры, которые неслись через площадь. Он закричал и бросился в сторону убийцы. Вся его семья была бы убита, если бы он продолжал держаться подальше от боя. Он выпустил свою боевую ауру и достиг убийцы в течение трех зарядов. В этот момент он увидел черную ауру, окутывающую убийцу, чьи руки были уже окрашены в красный цвет от бесчисленных жизней, которые он забрал. Когда Клайд подошел к нему, он только что вынул кинжал из солдатского сердца. Кровь хлынула на расстоянии трех футов, и некоторые из них даже брызнули на его лицо. Он слизывал кровь со своего лица кровожадным взглядом. «Идите к черту!» Клайд зарычал и взмахнул мечом. Столкновения не было. Убийца был чрезвычайно ловким и сумел увернуться от его атаки с легкостью. Затем он направился вперед, направив кинжал в сердце Клайда. Клайд тотчас отказался от своего меча, чтобы защитить себя. Столкновение до сих пор не произошло. Убийца крутанул кинжал в середине атаки, и Клайд почувствовал удар в затылок. Он мгновенно почувствовал головокружение и потерял все силы, шагая вперед на несколько шагов, прежде чем рухнуть на землю. За его спиной прозвучал хриплый голос. «Ты умрешь, но не сейчас». Для того, чтобы отомстить за принцессу, он убил членов семьи мага прямо перед ним. Клайд был в ужасе. Он чувствовал себя очень слабым, настолько, что даже не мог пошевелить пальцами. Это должно быть связано с эффектом боевой ауры противника, который разрушил его телесные функции. Он мог только беспомощно лежать на земле, наблюдая, как убийца убивает солдат. Он даже видел две фигуры, которые проходили через площадь. Они уже добрались до двора замка, где можно было услышать еще больше криков ужаса. Они были беспощадны и чрезвычайно эффективны, что видно по частоте криков. Клайд дрожал, когда думал, что они здесь, чтобы найти третьего брата. Но как брат спровоцировал семью Серебряной Луны? Как он привлек таких могущественных врагов? Это будет конец семьи Марани. Столовая. Линк и Уэртон сразу встали, услышав сигнал. Уэртон крикнул: «Принеси мне мой меч». Он был воином 4-го уровня, сильным врагом по нормальным меркам. Если бы кто-то был достаточно наглым, чтобы напасть на его замок, им пришлось бы нести бремя его меча. Слуга тут же принес ему меч. Это был замысловатый меч, украшенный рубинами размером с голубиные яйца. Уэртон героически выбежал из замка, как только получил меч. Линк чувствовал себя странно. Ужасающее количество криков говорит о том, что враг силен. Затем Линк обернулся и приказал домработнику Тревору: «Приведите мать и сестру в винный погреб». Тревор поспешно ответил: «Хорошо». Лилит обеспокоенно взглянула на своего сына и сказала: «Что насчет тебя? Происходит проникновение. Естественно, мне придется иметь с ними дело. Не волнуйся, мама, они недостаточно сильны, чтобы победить меня».